Присядем, друзья. Хочется почитать Слово Божие. Вот в эти дни как-то на сердце. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Мы в среду на разборе Слова Божьего немножко касались этой темы. И мы прочитаем с первого стиха. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградник. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветви, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей. Как и я соблюл заповеди Отца моего, и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Вот до этого места. Друзья, Христос, наш Господь воскресший, ну вот, Он для нас, верующих, имеет особое значение. И потому мы и собрались здесь, потому что мы верим в Иисуса Христа, мы уповаем на Него, любим Его, и потому что Он наш Спаситель, наш Господь. Быть может, здесь есть слушатели, о которых Христос ничего пока что не значит, Он пустого звука, или просто как вот сейчас. Просто интерес может быть есть, или традиция такая, что вот нужно Христа как-то верить, что вот мы русские люди, христиане, так уже тысячу лет, могли, поэтому просто это естественно, что вот Христа же надо верить. Но как хорошо, если это для нас осмысленно, если мы действительно имеем живую веру в Христа. Ту веру, которая спасает именно меня лично, которая дает мне радость. Вот здесь сказано, что Господь эти слова сказал, чтобы радость была в сердцах. И потом совершенная радость, это когда наша жизнь имеет смысл, имеет цель. И вот особенно для верующих, когда еще эта жизнь приносит плоды для Бога, когда она не пустая, когда она когда имеет результат какой-то, наше вот это хождение на собрание. Я немножко задался такой статистикой, ну, чисто подсчитывал вчера, сколько раз вот мы здесь собирались в воскресенье, в этом зале. Кто это считал? Как это считаете? Вот мы здесь собираемся с февраля 95 года. Примерно больше 100 раз. Больше 100 было только воскресных собраний. Может быть, кто-то пришел уже за это время в церковь и принял Христа, даже стал уже членом церкви, принял крещение. Но вот, оглядываясь на это время, и я вот так себе подумал. Да, ну и вот какой результат из этих 100 воскресных собраний? Какой плод мы имеем? И много ли плода или мало? Вот для нас, верующих, вот это вопрос очень важный, потому что от этого зависит, радуемся мы и не рады, или не радуемся, и вообще Христос для нас живой, и мы живые ветви, или засохшие бывают ветви. Знаете, вот здесь, в этом таком образном выражении, Христос описывает отношения верующих и Христа, жизнь верующих. Есть люди, которые этот образ употребляет, ну, примерно так, что вот Ну, есть верующие только по названию, а есть верующие по сути. Вот те, которые по названию, вот они, значит, будут отсечены и брошены в огонь, или в ад попадут. На самом деле, здесь так не говорится. Из Иисуса, из лозы может вырастать только лоза. Вы когда-нибудь видели, чтобы вот из какой-нибудь яблони, из ветви тут сейчас деревья, чтобы произрастал кусок, допустим, металла, допустим, проволока торчала из ствола, вдруг выросла, например. Такого не бывает. Просто если яблони, то из нее яблони, веточка растет. Если это груша, значит веточка, вот сейчас зелень как раз, вот, пожалуйста, тополь. Из нее тополь растет. Из лозы лоза растет. Лоза растет. Там, где посажено Сына Святой, там, где Слово Христово, вот, пожалуйста, мы читаем другую притчу. Господь говорит, притча о семени. Упало семя, поклевали, ничего не выросло. При дороге упало. Упало семя доброе, это Слово Божие, упало на каменистую почву. Почему росток? Что это за росток? Это Божья жизнь? Или это дьявольская жизнь? Или человеческая? Слово Божие. Какую жизнь дает? Божья жизнь. Слово Божие не может производить ничего другого. Но потом оно заглохло. Или упало между терминами. Слово Божие, оно дало росток. Оно не достигло своего результата. Вот здесь мы читаем тоже. Лоза. Это Христос. И Христос не может, там, где люди имеют отношение к Христу, со Христом, имеют общение со Христом, он не может другого чего-то производить. Здесь не говорится о лицемерах, здесь говорится о верующих. К сожалению, люди, когда читают Слово Божие, иногда, а у них уже в голове имеется своя философия, своя схема какая-то. И потом они читают, о, я читал в книжке, а там один ученый, который Библию изучал, толкует так, что это дела только сгорят, а душа спасется. Нет, это не об этом говорится. Вот о том, что душа спасется, дела заряд, говорится в другом месте. По первому посланию к Коринфянам, 3 главе, прочитаю. Здесь говорится об опасном состоянии, которое ожидает некоторых верующих, которые могут засохнуть, которые не пребывают во Христе. Что такое жизнь вечная? Жизнь вечная во Христе. Жизнь вечная в живом общении с Христом. Такого общения со Христом, как бы автоматического, оно не бывает такого. Это вот так же, как мы ежедневно вкушаем хлеб насущный. Вот так точно ежедневно мы либо имеем общение со Христом, либо его нет живого общения со Христом. И вот тогда мы приносим плод или не приносим плод. И вот когда наша жизнь со Христом, то тогда у нас и радость. Вот, например, радость в нашем сердце. Это радость Божья, радость неземная, она тоже либо есть, либо ее нет. Радость не может просто быть от того, что у меня в кармане или на моей полке Библия лежит. От этого радость не бывает. А радость тогда, когда я эту Библию читаю, когда я размышляю о Слове Божьем, когда я его исполняю, и когда другие передают, когда радость, правда же? А так, ну вот есть, ну, у меня Библия есть, радость никакой, этого нет. Вот я Христа имею. Радуюсь я об этом? Нет. Христа имею. Действительно ли счастье? Действительно ли радость? Как-то один проповедник Сперджин учил своих студентов, я уже, по-моему, этот пример приводил еще раз, как раз здесь по теме, учил своих студентов, как нужно правильно употреблять, ну, мимик, жест, вообще выражение лица, вот когда вот, проповедник, слово Божье. И вот он говорит, вот, когда вы говорит о небе проповедуете, у вас должны быть лица такие освященные, как вот уже возвышенным, светлым таком проповедуете о небе. У вас должна быть гореть, так, светиться радость небесная. Вот. И потом говорит, а вот когда вы об аде будете проповедовать, так он посмотрел, ну тогда, может, подойдет от вашей обычной. Ну как сейчас. А, ну, вопрос в том, знаете, что такое радость? Это не теория, да? Это то, что мы сейчас переживаем и не видим. Вот так Христос живой. Вот так, когда мы на лозе приносим плод. Вот сказано, вот радость моя, радость совершенная. Вот Христос никогда лицемерно не радовался. У меня не было просто так, как будто выдуман, ничего надуманного. Христос радовался. О чем он радовался? Вообще радость Христова, в чем она истинно заключается? Вообще с Богом прежде всего. Что Отец Небесный, это Его Бог. А потом еще Он возрадовался о чем? Говорит, славлю Тебя, Отче. Он возрадовался Духом, что Ты открыл это младенца, ничего не значащим. Сокрыл от мудрых и разумных вот эти великие истины о Царстве Божьем. А открыл ничего не значит. Кто-то месяц рассказывал стих, значит, о том, что можно ли купить. И вот богатые там, допустим, если бы покупали. Ну, вообще-то я сомневаюсь, что они бы тратили так особо деньги. Но вы ведь сейчас же люди-то не тратят деньги. Кто ведет Царство Божие? Мне сегодня сестричка глухая факс прислала. Ополуночь, факс прислала. И просила, чтобы за нее молиться. Спасова Ольга. Она просила молиться за нее. Ну, мне пришлось ночью вставать и молиться. Потом я еще ей факсом отослал псалом. Псалом 126. Я говорю, спокойной ночи. Больше она, правда, не прислала факс. Я не знаю, хотел побеседовать, спросить, как она уснула или нет. Ну, вот и мучик там, вот, страх, и там муж уехал как раз на это вообще. Это просто привожу пример к чему. Вот и думаю. Кто идет в Царствие Божие? Вот, глухие. Глухие идут в Царствие Божие. Впереди слышишь, так ли? Почему так? А потому что мы имеем полноту благодати и возможности сидеть, сложа руки, не надеем. Вот потому тут и написано, кто пребывает во Христе. Царство Божие усилиями берется, силой берется на Царство Божие. Вот мы слышим, слышим. У нас есть, так сказать, вот, вот Господь даровал естественные способности. И мы не радеем иногда. Вот я хочу сейчас, друзья, вот к чему вообще я хотел в эту проповедь немножко так вот, к чему посвятить. Вот сейчас лето настает. Наш зал немножко пустеет, ну и мы пойдем. Если так, в разные места, кто куда. Кто будет на даче, кто на огороде, кто будет в отпуске, кто еще. Ну, конечно, кто живет в Москве, естественно, нам всем хочется подышать даже воздухом, ну, и мне тоже хочется воздухом подышать. И я хочу вот что сказать, друзья мои. Как важно, чтобы мы помнили наше призвание, что где бы мы ни были, мы являемся христианами, надо нам пребывать на лозе. И приносить для Господа. Потому что вот пройдет осень, и мы сюда соберемся, и потом мы будем радоваться или скорбеть, что какой плод мы с вами принесем для Господа. Наши, вот наш характер, что изменится в лучшую сторону, больше ли будет или у нас усердие, любви к Богу больше будет, или на охладе, на наших дачах, на пляжах, может быть, или, например, на там. И совсем угаснет, а кто-то может быть сухой совсем придет, а сухой тогда что делает Господь? Отсекает. Почему? Потому что да тебе же дано, дана же тебе и мне возможность прямо же на лозе, прямо же питаться вот этим соком, это значит иметь живое общение со Христом. И если мы этим общением со Христом пренебрегаем, ну почему это Господь вдруг тогда должен нас терпеть? Если мы наше место оставляем, то Господь найдет для своего царства, вот там он толку там он может найти для своего царства. Ты не желаешь, а твое место Господь поставит в него. Поэтому так важно нам оправдать наше призвание. Вот лоза и виноград. В Библии так сказано, что вообще сам ее смысл существования вот этой лозы. То, чтобы приносить именно вот этот виноград, потому что для всего остального она вообще-то не пригодна ни на что. Для древесины, так сказать, для строительного материала она не пригодна. На дрова тоже она, в общем-то, не идет. Это же просто так сжигать, вот как весной или осенью, просто собирать не для дрова, но чтобы не мешало, чтобы плавно не было. Правда же, листья жут, не то, чтобы топить печку. А чтобы мусор не валялся в Вот так и верующие. Вот так и вот христиане. Вот почему там сказано, что если солнце потеряет силу, она куда? Говорит, вольно. Ни к чему не будет. Только выбросить вольно по правильным людям. И поэтому, когда вот в этой возе и сопли, и скоры, Господь едет, Господь очищает. Господь все нам посылает нужное на самое большое общение с собой, с самим. И вот, дорогие друзья, я хочу теперь обратить внимание, кроме тех вот опасностей, которые нас подстерегают, на те благословения, которые Господь нам посылает, если мы все-таки стараемся, и у нас для Господа плод. Самое большое благословение после того, вот, ну, после того, как мы имеем союз с Христом, это то, что Господь нас очищает. Вот Господь очищает ветку, виноградарь очищает ветку, а Господь нас очищает. Он как нас очищает? Это значит, Он нас освобождает от чего-то такого, что вот оно вот на лозе, знаете, все время, каждый же год нарастает вот это новое лишнее. Вот так у нас, в нашей природе, есть что-то такое, что все время оно там где-то вылазит, вылазит, Господь все время нужно его высекать. И мы тоже должны здесь с Господом сотрудничать. Вот мы должны следить за своими устами, за своими речами, за своим поведением и за своим характером. И все плотское, и то, что Богу не угодно, оно должно быть отсечено. Отсечено. И выпущено. Конечно, Господь нас не спрашивает нашего разрешения, как и в какое время, и что именно от нас отсечь. Поэтому я хочу привести пример, вернее, слова из гимна известного, что постигнут ли в жизни утрата какая, не плачь безутешно, они никогда знают. Лучиться начертано свыше, такое решение сбылось неземного суда. Кто так сказал? Все то, что Господь нам дает, нам нужно. Все то, что Господь у нас забирает, нам не нужно. Иначе Господь бы у нас этого не забирал. И поэтому мы будем благодарны Богу за ту работу, которую Он над нами постоянно проделывает, потому что Ему виднее, мы будем благодарить Его, потому что для того, чтобы больше приносило плода. Я хочу, друзья, просто в качестве такого пожелания или наставления всем сказать, что где бы мы ни были, вот продолжение вот этих нашего такого летнего вот сезона, будем помнить, что мы являемся, чем мы являемся. Вот здесь я хочу еще прочитать из Матфея, как раз вот сегодня утром читал эти слова и размышлял о них. 5 глава, 13 стих. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон, по правильным людям? Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажжешь свечу, не ставит ее под сосуды, но на подсвечнике, и светит всем в городе. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Вот соль. Ну, разные есть такие толкования. Почему как-то вдруг она может потерять силу, что с ней может случиться? Просто из той практики, из той жизни, когда был Христос. Да и сейчас такое может быть, что когда эта соль просто перемешивается с грязью, с мусором, ее, ну, невозможно как-то там отделить, и никто этим не занимается, чтобы, допустим, мусор там перебирать, эти крупицы. Просто берут, откалывают другой кусок, чистый, а просто выбрасывают. Вот, если мы смешиваемся с миром, друзья, то мы становимся непригодны вот этот мир осолять. Поэтому вот там, где мы будем, друзья, вот там будут пляжи, например, Там нужно не смешиваться с ними. Не надевать на себя одежду, которую мир одевает, которая приучает к бесстыдству. Вот такие всякие обтянутые вот эти вещи. Не нужно одевать верующим, демонию. Уже целомудрие проявлять. Вот другим можно, а нам нельзя. Не, им тоже нельзя. Они тоже нарушают заповедь Божию. Но они Христа же не знают. Они же не на лозе. А мы же на лозе. Мы же должны им быть светом. А с другой стороны сказано, вот здесь, если горит свечка, светильник, так не надо и накрывать. Это значит, нужно скрывать, что мы христиане. Нужно свидетельствовать о Христе. Сначала вот, нужно вести себя как христиане. Потом свидетельствовать о Христе. Не скрывать, что мы христиане. Знаете, когда мы вот оказываемся в незаконном обществе, и обычно так получается, чем быстрее обнаружится, что мы верующие, тем быстрее все станет на свои места. И нам самим легче потом будет. Мы чувствуем, будем себя легче, как себя вести. Люди уже будут иногда даже подсказывать, как верующий должен себя вести. Ну, и поэтому как важно, чтобы мы соответствовали тому, кем Господь нас хочет видеть. Итак, мы сейчас в заключение нашего собрания помолимся нашему Господу, чтобы Господь помог нам, дал нам силы вот это время благоприятное, и особенно я хочу призвать молиться о предстоящих летних наших отпусках, мероприятиях, чтобы где бы кто ни был, помнил свое призвание, пребывали, чтобы мы во Христе, чтобы у нас была его жизнь, что мы приносили плод, когда потом опять соберемся вместе, может быть, в другом месте, Бог знает. Дай Господь, чтобы мы могли радоваться вот, внутренней истинной радостью, чтобы наша душа радовалась, чтобы на наших лицах была радость. Только тогда, когда наша жизнь действительно обретает христианский истинный смысл. Сейчас мы склонимся перед Господом и помолимся, прославим Его. Аминь.